Я переезжаю. В моей квартире кто-то был, и я уверен, что там как минимум была установлена прослушка, а может и что-то посерьезнее», — произнес московиц, понимая, что это точно было что-то посерьезнее, ведь, помня по прошлой жизни пару статей по каналам утечки информации из помещения, он понимал, что для подслушивания его обычной жилой квартиры было бы достаточно и снятия вибраций со стекол или батарей. «Почему ты так решил?» — спросил взволнованный Нил, неосознанно переступая с ноги на ногу из неприятной ситуации. «Я не хочу об этом говорить», — вздрогнул бездна. «Я не знаю, кто это сделал, безумные фанатки звезды или кто похуже, но жить там до проверки всех помещений специалистами я отказываюсь. Вот мой ноутбук, телефон и SSD, они в то время были в квартире, и было бы неплохо проверить их за компанию», — всучил в руки застывшего и решившего поверить в слова бездны мужчины, технику Кевин. Сам Нил, вспоминая записи с Cedar Point, все еще чувствовал свою вину за случившееся, даже понимая, что он не мог это предсказать. «Хорошо, я найду людей для проверки и разберусь с этим. Но как мы теперь будем держать связь?» — задал вопрос Нил, смотря на телефон в его руках. «Я достал симки и сейчас, устроившись, поеду покупать новый телефон», — успокоил куратора Кевин. Попрощавшись с мужчиной, он запрыгнул в такси и направился к лучшему отелю в городе. Не то чтобы он бы резко захотел почувствовать себя богачом и не был готов жить в более дешевых местах, просто в городе не было дорогостоящих отелей, и самый лучший был лишь на ползвезды выше других, как сказал бы прошлый владелец тела. Поэтому, сравнив цены и отзывы, московиц решил, что морское царство стоит своей 10% переплаты по сравнению с другими местами. Ну и как плюсом, это место находилось максимально отдаленно от злополучного отеля, где с бездной чуть не случилось непоправимое. Прибыв в отель и сняв один из самых просторных номеров, Кевин разложил свои немногочисленные вещи, после чего с болью принялся разбирать компьютер для проверки его на жучки. Провозившись до вечера, бездна с огорчением вспомнил о своем обещании купить новый телефон и, спустившись вниз, отправился в первый приглянувшийся магазин. Все равно, кроме как для звонков, он не собирался никак использовать данное устройство, и поэтому, добравшись до магазина, он выбрал первый попавшийся на глаза мобильник из среднего диапазона цен, обладающих наиболее приятной компактностью по сравнению со всеми нынешними огромными размерами техники. Заполнив все бумаги, он сразу созвонился с Нилом и получил от того подтверждение о нахождении у него дома нескольких камер и жучков, но, как сказал куратор, для полной проверки понадобится больше времени, и сразу посланные на квартиру ребята все могли и не найти. Хмыкнув от подтверждения своих предположений насчет планов более незаметного получения компромата, он сообщил мужчине, в каком отеле остановился, и, попрощавшись, направился в свой номер. Проснувшись на следующий день, бездна чувствовал себя не в пример лучше и, спустившись вниз на завтрак, с удивлением отметил присутствие в отеле другого супергероя, вроде бы смутно знакомого Кевину, по какому-то скандалу, но четко вспомнить, кто это и что он натворил, он не смог. Заметивший московица супер сначала удивленно вытаращил глаза, после чего дружелюбно махнул бездне рукой, подзывая к себе за стол. Не видя причин отказываться, Кевин направился к первому встреченному им за долгое время супергерою в Сандоске. «Привет, не ожидал вас здесь встретить», — произнес темнокожий мужчина, в темно-коричневом костюме с люком и колчаном, лежащими на соседнем стуле. «Привет, а ты, как я помню, лучник», — зацепившись за оружие взглядом, припомнил бездна. «Орел-лучник», — поправил супергероя мужчина. «Мой бусти. HTTPS Busty Toxists. Главы там выходят сразу же, и их больше сейчас 35. Глава 25. Точно, орел-лучник. Извини, просто за время работы в семерке мне приходилось сотрудничать со столькими супергероями, что я уже невольно путаюсь в их геройских прозвищах», — без тени смущения соврал бездна. «Я присяду, конечно», — не стал разжигать конфликт на пустом месте герой, дружелюбно улыбнувшись севшему напротив Кевину. «А ты здесь проездом или?» — задал вопрос московиц, оценивающе разглядывая меню. «Или. Меня перевели сюда еще месяц назад», — ответил мужчина, отпивая из стакана газировку. «Провинился?» — спросил Кевин, не став ходить вокруг да около, и сразу решив узнать основную причину пребывания здесь данного супергероя. «Нет, то есть да, но не в том смысле», — ответил орел-лучник, заставив московица в недоумении поднять бровь и перевести взгляд на лицо мужчины, как бы прося объяснения. «Я стал виновником гибели множества заложников, Но на моей карьере это не сказалось, с горечью произнес мужчина. Я не дождался подмоги и рванул на отряд вооруженных экстремистов, а лук и стрелы были не лучшим оружием быстрого устранения многочисленных преступников. Я смог снять троих, пока меня не обнаружили и не решили пустить часть людей в расход. Я пытался помешать, но пули намного быстрее стрел, даже если эти стрелы выпускает одаренный. Вздрогнув на мгновение, произнес мужчина, положив вилку на тарелку и явно потеряв аппетит. «Сожалею», — произнес серьезно смотрящий на темнокожего мужчину Кевин, понимая, что тот из героев, имеющих совесть. «Ничего, я нашел помощь и смог вырасти над собой. Конечно, в какой-то момент я даже думал о отказе от своей геройской личины, но после переосмысления своей природы и оружия, я пришел к некому просветлению», — немного расслабившись, произнес супергерой. «Сейчас я по несколько месяцев веду героическую деятельность в подобных этому городках, где преступности не столь много, но я все еще могу нести пользу. Мой личностный специалист, Кролл, говорит, что так я избавлюсь от своей травмы и очищусь от всего напряжения, скопившегося из-за жизни в преступных миллионниках. Но что-то я заговорился, простите, просто вы первый супергерой, встреченный мной за последний месяц», немного смущенно произнес Орел-Лучник. «Ничего, и можно просто на «ты», — улыбнувшись, сказал Бездна, подозвав официантку и сделав заказ. «Ну а причина моего здесь нахождения тебе скорее всего известна», — немного скривился московиц, заметив взгляд лучника. «Да, репутация звезды после того заявления сейчас на высоте, и мало кто не слышал про ее признание. Но как видно по мне, все мы способны на ошибки, просто нужно понять, как их исправить, или найти тех, кто сможет помочь осознать путь искупления», — произнес мужчина, отпивая из стакана. «Ну, я занимаюсь исправлением и пытаюсь показать свою хорошую сторону, но что-то люди не стремятся проникнуться моими попытками, или хотя бы посмотреть на ситуацию с разных сторон», — произнес хмыкнувший Бездна, вспомнив случай в парке аттракционов. «И самое главное, ведь я никого не принуждал, и это был выбор звезды, но почему-то прокаженным сразу же назначили уже давнего члена состава команды, а начавшую раздувать скандал героиню не пропесочили и пары слов возмущения», — разочарованно произнес московиц, по-настоящему недовольный ситуацией, выглядящей крайне нелепо по своей сути. «Все, что сказала звезда, это то, что он вывалил перед ее лицом свое достоинство и все. Но при этом большая часть американцев почему-то сразу назвала его насильником, как будто звезда не может пробивать кулаками бетонные стены, не имеет зубов и, самое главное, видимо, наделена неведомым психологическим заболеванием, при котором, видя перед собой чей-то агрегат, она сразу начинает сосать. Согласен, тебя слишком рано списали со счетов», — произнес лучник, соглашаясь со словами Кевина. «Но такие сейчас времена. Черт, забыл», — удрученно сказал мужчина после того, как из его часов раздался писк, явно оповещающий о каком-то запланированном деле. «Слушай, мне сейчас надо бежать, но давай продолжим этот разговор позже. Я думаю, у меня найдется способ помочь тебе в твоей проблеме», — произнес быстро собирающийся орел-лучник. «Ничего, я понимаю, также пару раз забывал о съемках или запланированных встречах», — произнес Бездна, кивая супергерою и не особо веря, что почти безызвестный супер, почти не появляющийся в новостях, может как-то решить его проблемы с гигантским монополистом и, можно сказать, единственным агентством по работе с супергероями в мире. «Я остановился в 405-м, пока», — махнул мужчина, исчезая в дверях и привлекая своим внешним видом и снаряжением всеобщее внимание окружающих, которое следом переместилось на стол, за которым сидел лучник и самого московица, в котором некоторые явно узнали короля семи морей, Бездну. Позавтракав и вернувшись в номер, Кевин упал на диван, включив телевизор и решив пощелкать каналы. Будучи, казалось, в трансе, московиц нажимал одну и ту же кнопку на пульте, пока не наткнулся на новостной канал, где рассказывалось о гибели покровителя и негласного лидера людей Г. Гадалкина. Точная причина не сообщалась, но предположительно выдвигалась версия аварии. В удивлении замерев на несколько секунд, Бездна решил остаться пока на этом канале, чтобы побольше узнать о случившемся. Вслушиваясь в слова ведущей, Кевин размышлял, что, видимо, все же какая-то кармическая справедливость, хоть отдаленно, но существует в этом мире, просто бьет она редко и отнюдь не по самым худшим его представителям. Пока Кевин знакомился с известными общественности фрагментами биографии благородного члена общества и по совместительству владельца ряда крайне весомых предприятий Америки, входящего в список сотни самых богатых людей страны. Верхушка Ваут узнала о гибели довольно ценного владельца 5% акций компании, почти мгновенно. Еще вчера ночью Стэн Эдгар получил оповещение о гибели мужчины. Прилетевший к офису на вертолете, Стэн уже был в курсе большей части событий, но некоторые файлы он мог просмотреть лишь из своего кабинета со стационарного компьютера. Войдя внутрь с привычным ему ледяным спокойствием, нынешний генеральный директор Ваут быстро присел в уже столь привычное за десятилетия кресло, включил компьютер и, пройдя серию подтверждений личности, зашел в почту, где уже лежало письмо с видеозаписью гибели Гадалкина. Конечно, слухи о аварии были ложью, ведь погибнуть от этого в улучшенной, почти самыми совершенными защитными технологиями машине, было почти невозможно. И это почти существовало лишь из-за возможности экстремального спуска с горы, наподобие Эвереста или падения с высоты полета авиалайнеров, то есть возможное в нынешнюю эпоху, но крайне маловероятное по своей природе происшествие, особенно учитывая, что этот старый педофил возил с собой всегда пару телохранителей, которые могли защитить его почти от любой угрозы, разве что кроме очень специфических суперсил или находящихся на 7-м или 8-м уровне физической мощи супергероев, превосходящих уровень опасности охраны старого магната на несколько пунктов. И наблюдая, как едущий в сторону своего поместья Гадалкин резко попадает под просто ужасающе мощные, ярко-красные лазерные выстрелы, которые буквально не замечают защиту авто и не дают шанса охране на своевременный ответ, у Эдгара сразу же промелькнула единственная личность, способная на подобные выстрелы. Проверив записи камер в башне, он не обнаружил патриота в период нападения на акционера компании, что заставило Стэна слегка нахмуриться. Конечно, он сразу же проверил рисунок последних нескольких часов перемещения лидера «семерки», которые показали, что тот даже близко не приближался к создателю и владельцу, во многих смыслах, людей Г, но это был отнюдь не показатель. Из-за непробиваемой кожи и просто ужасающих желудочных соков, маячок патриота был встроен в его костюм, а не тело, как у других членов команды. Поэтому обмануть аналитиков тому было проще простого. Став думать, где и как Гадалкин мог перейти дорогу, можно сказать, маскоту всей компании, и из-за чего произошел новый срыв, Стэн стал анализировать все последние события нескольких месяцев по новой и отдал приказ поднять всех аналитиков, чтобы уже к 5 часам утра у него был полный отчет о всех контактах и перемещениях патриота за последние 2 недели. Эдгара ждала долгая ночь, полная головной боли от проблем из-за гибели держащего в узде всех детдомовцев мужчины и последующего разбирательства с судьбой самой многочисленной командой сверхлюдей страны. Мой Бусти. HTTPS Busty Toxists. Главы там выходят сразу же, и их больше сейчас 36. Советую любителям супергероики оценить мою первую работу как фикрайтера, сын Гидры. Глава 26. Повалявшись в номере и не найдя нормальной информации о произошедшем, Кевин решил потратить свободное время на давно запланированную, но никак не воплощаемую в реальность тренировку. Собравшись и взяв с собой свой запасной мобильник, московиц покинул номер и на такси направился к уже столь родному и знакомому пляжу. Добравшись до места, бездна разделся до плавок и сложил одежду на купленный для удобства пластмассовый стол, который уже несколько недель по-странному гармонично вписывался в стилистику данного места. Все же его дальнейшие опыты было намного удобнее исполнять, будучи без лишней одежды и наблюдая за трансформациями тела напрямую. Тем более он чувствовал некоторое слабое и почти незаметное напряжение при вхождении в состояние неуязвимости, будучи в одежде. Возникающее чувство напоминало то, как вы, привыкнув носить на себе добротную шубу, весящую под 5-6 кило, войдя в помещение и сняв ее с себя, внезапно осознаете, сколь много весит одетый на вас предмет гардероба. Также на решение остаться в плавках, а не трусах, частично влияло понимание, что застань кто-то его во время перерыва, то водный супергерой в плавках вызовет намного меньше шума, чем его фото в нижнем белье с шокирующим заголовком в какой-то желтой газетенке. Ну а если его застанут во время самих тренировок, то тут уж его внешний вид будет последней заботой зеваки, раскрывшей личность крайне популярного супергероя Нью-Йорка. Осмотрев себя, Кевин усмехнулся тому, что его нынешний вид буквально кричал о подмене оригинального обладателя тела, ведь изначальный московиц никогда бы не оголил свой верх, а если бы и оказался в такой ситуации, то чувствовал бы себя крайне плохо и не мог успокоиться, желая прикрыться чем угодно, к крайне реалистично воплощая в себя образ девственницы, оказавшейся с мужчиной в постели в первый раз. Отбросив мысли о прошлом, которое уже никогда не вернется, бездна начал медленно входить в уже ставшее почти привычным состояние неуязвимости. На это у него ушло около секунды, прикинув время падения и нервозность ситуации, вместе с неудобствами, Кевин увеличил нужное время в пятеро и на всякий случай решил взять запас в 5 попыток. Сегодняшней целью московица было постичь способность полета, самую желанную людьми силу после бессмертия. Еще с древности каждый второй человек испытывал некое преклонение перед способными рассекать небеса пернатыми и пытался повторить данный от рождения птицам дар. По большей части такие экспериментаторы заканчивали свою жизнь в виде лепешки или трупа со свернутой шеей, но спустя многие столетия появились те, кто добился успеха. Братья Райт дали многим людям шанс отдаленно приблизиться к свободе полета и стать повелителями неба, а спустя 40 лет Фредерик Вот нашел иной путь подъема в небеса. Он смог, не даря людям крылья, раскрыть внутри человека дремлющую силу, позволяющую сравниться Homo sapiens с повелителями неба и исполнить грезы человечества идеальней, чем об этом мог мечтать любой погибший в погоне за мечтой, первопроходец авиационного дела. Сконцентрировавшись и нацелившись в небо, тело бездны резко обратилось в свет и он понесся вверх, не замечая гравитацию и следуя к своей цели. Для выполнения задуманного, Кевин поднялся на 5000 метров, что давало ему 31 секунду свободного падения до встречи с Землей. Вновь приобретя твердое состояние и вернув себе человеческий облик, московиц на мгновение завис на месте, после чего плавно начал снижение к Земле. Вначале тело бездны закрутило из-за неудачного положения в момент набора скорости, но распрямив руки и ноги он смог вернуть себе баланс. Собравшись, Кевин сразу начал входить в состояние неуязвимости, только в этот раз он хотел покрыть этим чувством все свое тело на полную, сохранив лишь общий вид человека, а на деле став сгустком, состоящим лишь из фотонов, которые не подвержены влиянию гравитации и могут спокойно оставаться на одном месте в пространстве. На достижение подобного состояния у него ушло около 7 секунд, и почти полностью переведя тело в элементальную форму, московиц был грубо прерван оказавшейся под ним птицей, которая из-за столкновения с не до конца преобразованной головой супергероя, сбила его настрой. Сжав от недовольства зубы и понимая, что раз он уже встретил птиц, то у него не больше 10 секунд до встречи с поверхностью, бездна начал свою работу вновь, и лишь на последние 100 метров он резко осознал, что чувство ветра, бьющего в лицо, и ощущение свободного падения исчезли. Открыв глаза и наблюдая за своим висящим в воздухе телом, московиц издал радостный крик, и непроизвольно отпустил контроль над данным состоянием, из-за чего сразу же упал лицом в песок. Не выражая никакого недовольства случившимся, бывший член семерки энергично отряхнул свое тело и даже проигнорировал немного песчинок, попавших в жабры. Улыбаясь во все 32 зуба, тот сразу же вновь направился в небо и продолжил свои падения с попытками управления невесомостью и ее преобразованием в более похожий на классический полет навык все оставшееся время до вечера. После многочасовой тренировки Кевин научился более-менее быстро входить в состояние невесомости и даже мог направлять свое тело. Но пока все его попытки полета больше напоминали скафандр в космосе, и летал он чаще на животе или спине, понемногу пытаясь ослабить состояние светового ускорения, чтобы иметь шанс на пафосное появление. Конечно, уже сам полет и возможно зависнуть в небе приносили московицу множество удовлетворения и довольства собой, но вспоминая, что его перемещение больше похоже на стиль черепахи, чем на что-то вызывающее трепет и уважение у фанатов, он с упорством продолжал постигать крайне желанную грань своих дарованных из-за перерождения суперсил. Самым удобоваримым применением навыка был момент, когда он смог застыть в вертикальном положении, в ровной стойке, с прижатыми к телу руками. И казалось бы, остановись пока на этом, закрепи результат, послушай разум. Но будучи в то мгновение слишком счастливым от своей первой за многие часы удачи на поприще управления полетом, Кевин попытался как-то направить тело вперед. Спустя пару секунд из-за неверно распределенного ускорения, московиц начал как пропеллер вращаться на месте с бешеной скоростью. И хотя любой из жителей Сансдаски, будучи наблюдателем этого шоу, скорее всего не смог бы сдержать непроизвольной улыбки, но самому супергерою в тот момент был отнюдь не весело, и переживший многое за свою нелегкую жизнь сверхчеловеческий желудок, проиграл битву тренировкам нового владельца тела, заставивший бездну еще десяток минут орошать своим завтраком пляж. После этого инцидента, Кевин решил пока что отложить свои тренировки полета до завтра и вернуться в номер. Похвалив себя за заранее снятую одежду, московиц вернул себе опрятный вид современного человека и, вызвав такси, отправился к отелю. Лежа на кровати и с отвращением размышляя о пропущенном ужине, бездна заметил оповещение на телефоне от своего куратора и, введя пароль, московиц зашел в свою почту. Там он увидел лишь несколько слов о том, что он должен это видеть, и стрелочку на ссылку на сайт Vault. Перейдя по ней, московиц сразу же попал на прямую трансляцию из башни, где Эшли Барретт, что к удивлению Кевина стала новым вице-президентом Vault International, сообщала о гибели прозрачного на миссии по ликвидации террористов. Эта новость сильно шокировала фанатов «семерки» и самого, видимо, уже не столь неуязвимого героя, в частности, ведь им прямым текстом сообщили о смерти одного из столпов нынешней эпохи сверхлюдей. Большая часть комментариев под трансляцией выражала искренний шок и соболезнование семье прозрачного, но были и те, кого больше заботила личность супергероя, что займет освободившееся место в «семерке». В какой-то момент под видео даже начался яростный спор о достойности разных представителей геройской профессии, который вызвал еще один шок у слушающих речь о спокойствии и защите Америки патриотам людей. После десятков фраз о бездушности, голосующих за лучшую замену прозрачного, в комментариях начался ад, все поносили всех и казалось, что это лучше всего демонстрировало нынешнее психологическое состояние Америки. Слухи о супертеррористах уже гуляли по сети, медленно накаляя обстановку в стране, а смерть столь знаменитой личности выступила идеальным подтверждением окутывающих штаты страхов. Конечно, люди видели некрологи своих героев и даже устраивали прощальные парады, как в случае гибели солдатика, но одно дело, когда та же когтяжка, находящаяся на закате карьеры, умирает от передоза или бесполезный сверхчеловек кончает жизнь самоубийством, а другое, когда в мирное время казалось неуязвимой для почти любого человеческого оружия любимец Америки, внезапно уходит из жизни, да еще и от рук тех, кто в последние пару десятков лет сильнее всего пугает народ. Каждый смотрящий эту трансляцию американец, где-то глубоко внутри, осознавал, что это было лишь начало. Мой Бусти, HTTPS Busty Toxists, главы там выходят сразу же и их больше сейчас 37. Советую любителям супергероики оцените мою первую работу как фикрайтера, сын Гидры. Глава 27. На следующее утро бездна вновь встретился с Орлом Лучником, и они продолжили прерванный разговор. «Слышал вчера про прозрачного, это пугает», — произнес немного угрюмый Лучник. «Да, с ним вышло нехорошо, но слишком сильно волноваться об этом не стоит», — нарезая стейк, — произнес Кевин. «Конечно, то, что избранные стали появляться и в других частях света, может заставить испытывать волнение, но вспомни развитие героев у нас и поймешь, что пик силы их везунчики увидят лишь лет через 30-50 лет в лучшем случае. Самые сильные герои сегодняшних дней появились между 90-ми и 2005-м. До этого общая средняя планка держалась плюс-минус на одном и том же уровне, где те же мои физические возможности были почти невозможным пиком для большей части сверхлюдей. Конечно, был солдатик и его команда с непреодолимой силой, но они из первого поколения, которое или равно пику начала 2000-го столетия, или даже немного его превосходит. Я, например, во время праздного прошлого общался с знающими людьми и слышал, что выстрелы алой графини однажды во время ссоры с солдатиком чуть не лишили его ноги, и он лишь чудом потерял только часть мизинца. А ведь он или равен, или сильнее нынешнего символа нашей профессии. Закидывая в рот кусок отлично прожаренного мяса, прервался бездна. Не думал об этом с такой стороны. Но в чем-то ты прав. У нас есть патриоты-герои Второй мировой, так что Америке ничего не грозит, да и если что, мы с тобой и другие герои тоже не будут стоять в стороне. Воодушевился мужчина, не замечая чуть искривившиеся краешки губ московица, считающего, что как раз существование самого патриота и его возможного клона несет миру и стране что ни на есть наибольшую угрозу. Конечно, но честно говоря, тут мы вряд ли кого-то защитим от супертеррористов. Все же это место не слишком примечательно, и представляя страну как живое существо, нападение в Сандуске выглядит как попытка показать свою угрозу, делая выстрел в хвост. Не слишком разумно и эффективно, учитывая, что со скоростью патриота он не даст преступнику второй попытки. Прожевав гарнир, произнес Кевин. Хотя, если у врагов появится спидстер, то мы можем умыться кровью. Представить, как в одно мгновение посреди населенной улицы появится бомба с таймером на одну секунду, и никто даже не успеет ничего понять, или он сможет просто бегать по городам и штатам, оставляя после себя человеческий коктейль, от столкновения с ним на полной скорости, заставил побледнеть супергероя совершенно спокойной бездна, не чувствующая от этого давления, так как такой вариант был слишком невероятен из-за низких шансов появления самих спидстеров и достаточного количества противовесов в стране в виде других бегунов, которых быстро бы послали за врагом, да и сам Патриот в скорости полета не сильно должен уступать экспрессу. Помнишь, как недавно Ваут объявил о списке опасных личностей, ненавидящих супергероев, как тот же Билли Бутчер, убивший Мадлен? Да, припоминая, о чем-то подобном кивнул Орел-Лучник. Так вот, среди его подельников был Хьюи Кэмпбелл, и его девушка как раз таки стала таким супчиком, после знакомства со спешащим на ограбление героем. Вот парень держит девушку за руки, а спустя мгновение покрытый ее кровью и внутренностями остается лишь с рукой в руке. В общем, понять его в ненависти к нашей братии можно. Отпивая из стакана, произнес бездна: «Но ты слушай, давай отбросим эти геройские имена и будем общаться, как обычные люди», — попросил Кевин, чувствующий вначале некоторую новизну из-за обращения по супергеройскому прозвищу, но быстро растерявший большую часть положительных ощущений и уже начинающий по чуть-чуть раздражаться от постоянного бездна. «Бездна, я не против», — быстро согласился лучник. «Меня зовут Брюс Шейн, Кевин Московиц». «Так вот, Брюс, все боятся нападений, а на самом деле не меньшую опасность несут их последствия. Толпа скоро на расправу и любит находить себе новых врагов. Я тому идеальный пример. Поэтому представь себе ситуацию, подобную происшествию с девушкой Кэмпбелла, только теперь таких Хьюи возникнет под сотню или даже больше. Такие люди на волне боли, перерастающие в гнев, могут обвинить семерку в медлительности, или посчитать, что если бы одаренных вообще не существовало, то миру бы было лучше. Вариантов много, но главное, что команда из пяти людей навела шороху на всю страну и забрала жизнь крайне важного сотрудника компании, можно сказать, одного из столпов светлого образа героев, в последнее десятилетие. Да у них вроде бы были навыки, один вообще куролесил почти по всех Европе с Россией и не был пойман Интерполом, но народ может взять количеством. Вот это по-настоящему меня волнует в данный момент. Закончив с очень плотным завтраком, Московиц начал ожидать счет, пока загрузившийся по полной Брюс вдруг не вспомнил о основной цели сегодняшней встречи и не перешел к основному своему испытанию от главы церкви коллектива. «У тебя очень интересный взгляд на ситуацию, Кевин, и думаю, я знаю человека, который не только будет заинтересован в твоем видении, но и может поспособствовать его воплощению в жизнь», — произнес супергерой, доставая из сумки, лежащей рядом, брошюру. «Понимаешь, каждый проходящий реабилитацию герой должен отчитываться о самых значимых и многозначащих для него моментов за день, и после нашей беседы я упомянул тебя в разговоре, и мне предложили пригласить тебя на встречу с нашим главой», — произнес Шейн, передавая буклет, скрывшему легкую неприязнь Московицу. Все же еще с прошлой жизни тот слышал о различных сектах, которые подбирали сломленных или потерявших свет в своей жизни людей, и, пользуясь их слабостью, лепили из них фанатиков, готовых ради главы или нескольких высших чинов их общины, на все. Такие люди приводили туда других, и те уже под влиянием толпы, даже будучи стабильными личностями, могли поддаться учениям и вскоре отдать все, что имели во власть культа. «Я не уверен, что это хорошая идея», — попытался мягко отказаться Московиц, открыв брошюру и не видя противоречий своим мыслям. «Я понимаю, все вначале считают, что это какая-то секта, или еще одно фиктивное место по обиранию людей, но в коллективе все иначе. Там по-настоящему пытаются помочь и решают проблемы присоединившихся. Церкви уже почти 70 лет, и за все время она не вызывала почти никаких нареканий», — пытался сгладить углы Брюс, поняв, что поторопился с упоминанием коллектива. «Почти, ну, раньше до 90-х годов туда не принимали черных, но, как видишь, сейчас все иначе. На данный момент около 15% членов коллектива – это афроамериканцы, еще 5 – это мексиканцы, 4 – китайцы и 6 – другие менее распространенные национальности. Но даже в прошлые времена это было хорошее место, например, в 50-е церковь сотрудничала с солдатиком», – воодушевленно произнес лучник, жестикулируя руками. «Я подумаю», — решил завершить разговор на этом моменте московиц, не давая полного отказа, но и не соглашаясь на предложение о встрече. Конечно, информация о существовании со столь далеких годов удивила Кевина, ведь это почти к минимуму сводило вероятность самых радикальных вариантов внутреннего устройства церкви, но не слишком сильно повышало доверие к столь странному обществу. Хотя он помнил, что вроде бы в Америке была крайне низкая планка для регистрации своего верования, чуть ли не больше 3-4 людей, и здесь буквально были созданы по приколу церкви макаронного монстра, или как он слышал в прошлой жизни персонажа из видеоигры. Встав из-за стола, попрощавшись с коллегой, Бездна уже собирался уйти, как от того прозвучали слова, заставившие его замереть на мгновение. Глава также сказал, что он может вернуть тебя в команду. Раскрыл свой козырь орел-лучник, заметив, что он точно попал в цель. «Я приму это к сведению», — произнес Бездна, делая новый шаг и возвращаясь к себе в номер. Поднявшись наверх, московиц серьезно задумался над предложением лучника и вбил в поиске информацию о церкви коллектива. Проанализировав все полученные сведения, он пришел к выводу, что про связь с героями лучник не соврал, и она почти с самого начала включала в себя хотя бы несколько одаренных, что для тех годов было достижением. Все же пик появления супергероев наступил многим позже. Особенно отмечалось присутствие в церкви довольно сильной супергероини Свободы и почти год пребывания в ее рядах солдатика. Вхождение в общину прошлого символа страны случилось в 60-е годы, и найти нормальную информацию об этом московиц смог лишь в закромах темной части паутины, в которой старый Бездна довольно свободно ориентировался в ряде волнующих его и других героев категорий. В основном все они были связаны с удовлетворением своих потребностей и лезть в самые криминальные части все поборники закона, что забавно опасались. На нескольких информационных сайтах, сливающих темные делишки звезд шоу-бизнеса, в которые без сомнения входили и нынешние супергерои, Кевин нашел информацию о причинах исключения солдатика. Связано это тогда было с появившимся в те годы герогазмом, а точнее одним пожалевшим после этого поборником справедливости, который считал, что называющие себя спасителями и примерами для подражания люди, не могут устраивать и принимать участие в таком грехе. В общем, окончивший свою карьеру в том же году герой, пробрался в это место и снял ряд фотографий, запечатляющих происходящий там звездец. Именно из-за этих фоток, кстати, пост и был обнаружен Бездной, ведь пикантные картинки подняли его в топ сайта. Сам московиц относился к выпискам из газет, взявших интервью у того парня, с недоумением. Он, конечно, знал о существовании таких людей, но в то же время считал их взгляд на мир странным и немного безумным. Не бывает идеальных людей, да и тут скорее этот папарацци выступал на стороне зла. Кевин считал, что все, что творится дома, должно оставаться там же и людей не должно волновать, как развлекается в постели тот же пожарный или врач, если он хорошо делает свою работу. Сам Бездна, читая интервью героя, вспоминал свой прошлый мир, где некоторых талантливых людей могли уволить и повесить на них крест за измену жене или какой-то подобный этому проступок. Тогда, читая эту информацию, он недоумевал и задавался вопросом, а какая, блин, людям разница, что творится в личной жизни этого человека? В какой момент тот же кофе, сваренный баристой, не нравящимся с моральной точки зрения людям, стал хуже, чем тот, который делает не попавший ни в какие неблагоприятные истории мужчина? Устало вздохнув от нахлынувших мыслей и поежившись от предположений с повторением таких же волнений в обществе через пару лет, повторяя историю его мира, Кевин вернулся к чтению статьи. В общем и целом выходило, что на этих фото среди множества других героев засветился и солдатик. Казалось, ну, поучаствовал в оргии, и что? Это точно не потопит карьеру героя войны и буквально кумира всей молодежи Америки. Только вот проблема была в том, что на фото солдатик был в компании единственной на тот момент темнокожей супергероини, и это в то время могло крайне плохо сказаться на мнении народа. А уж появившаяся совсем недавно церковь коллектива, частично являющаяся более тихим и скрытным ответвлением Ку-клукс-клана, не могла позволить себе связи с запятнавшим себя супергероем и поэтому с горечью исключила подающего плохой пример символа страны. Конечно, предварительно вместе с ВАУД, напрягая все свои ресурсы, чтобы замять этот инцидент. Кроме этого, информации было не столь много, но в комментариях к посту московиц узнал, что сам герой не забыл этого и понемногу мстил отказавшейся от него общине, из-за чего следующие два десятка лет прошли не слишком благоприятно для церкви, и лишь после гибели супергероя в 82-м, дела начали налаживаться, пока уже третье поколение в семье главы церкви в лице Аластера Адена, взошедшего на свой пост в 20 лет в 90-е, не повлекло за собой бурный рост влияния и размеров коллектива. На данный момент церковь была самым многочисленным объединением супергероев и насчитывала в своих рядах почти 200 одаренных сверхлюдей. Пройдясь по именам коллектива, Московиц понял, что по-настоящему сильных героев в ней почти нет, и в коллективе найдется максимум пара людей, равных ему по физическим возможностям, а уж о популярности и говорить не стоит. Конечно, в церкви состоят довольно влиятельные политики и бизнесмены, но о вторжении на супергеройскую арену можно и не мечтать. На данный момент этот растущий из года в год мастодонт может лишь собирать крошки с барского стола в аут, поэтому Кевину было не до конца ясно, как они вообще собирались предлагать ему возвращение на Олимп для героев, если не могут привлечь к себе кого-то хоть немного превышающего среднюю планку популярности у народа. Мой Бусти, HTTPS Busty Toxists, главы там выходят сразу же и их больше сейчас 38. Советую любителям супергероики оцените мою первую работу как фикрайтера, сын Гидры. Глава 28. Находясь в раздумьях насчет предложения лучника, и желая разложить все полученные сведения по полочкам, Кевин направился к привычной свалке авто, там его уже ждала новая тренировка, позволяющая отключить мозг и где-то на фоне разложить полученную информацию о церкви коллектива по полочкам сознания. У него часто бывало так, что лишь через какое-то время после получения знаний, он внезапно обнаруживал связи между, казалось, не имеющими друг к другу событиями или вещами, а в редких случаях мог понять, некоторую недостоверность озвученных новостей. Поэтому и сейчас он решил выдать своему разуму время на анализ всех разрозненных историй, связанных с коллективом. Проведя вечер за разгрузкой разума, наутро Московиц решил не давать на предложение церкви ни согласия, ни отказа. Он посчитал, что лучше всего было не сжигать мосты и просто ориентироваться по ситуации. Если его дела будут идти не слишком хорошо или он начнет понимать, что вскоре возможно заполнение последнего места в команде, то он встретится с главой коллектива, а пока он мог выбить себе минимум несколько недель отсрочки. Все же, насколько бы ни была низка его популярность сейчас, он все еще официально не утративший место член семерки, тот, кого церковь коллектива не могла мечтать заманить к себе даже в самых смелых мечтах. Сейчас, конечно, он спустился на уровень даже более низкий, чем основной состав суперприхожан церкви, но у него был путь наверх и возвращаться на былые вершины легче, чем покорять их в первый раз. Тем более учитывая, что Ваут не дала звезде очернить его имя и та никак не высказывалась по поводу его действий, после его извинений. С помощью этого компания дала себе шанс на возврат бездны, но также из-за более сильного увлечения вылизыванием задниц военных и сенаторов, та просто решила не переводить более значимые финансы и силы компании с продвижения команды в военные силы США и почти оставили Кевина на растерзание толпе. Конечно, сам Московиц мог попытаться что-то сделать, или даже пока еще был в команде договориться со звездой, но испугавшись конца своей карьеры, он как послушный болванчик выполнял все приказы пиар-отдела, который выделил на него не самых важных своих кадров, и пытался крутиться вокруг Мадлен, что не принесло пользы. С нормальной пиар-компанией и все еще молчащей Энни, у Кевина были шансы на возвращение, но одно дело возвращение самого героя, а другое его явление в качестве представителя церкви, что явно влечет за собой уже кардинально другие последствия. Самым главным является то, что потопить такую личность намного сложнее, ведь за ней стоит не менее серьезная организация, но с другой, допуск человека церкви в команду, это также и допуск коллектива в высшую лигу супергероики, вместе с весомым шансом заполучить себе конкурента, что точно повлияет на решение Ваут. Все же одно дело, когда ты создаешь живое оружие, которое может пойти только к тебе на службу и никак иначе, а другое, когда у такой личности появляется выбор между тобой и другим местом. Также компанию вполне могло испугать верование церкви, оно не слишком необычное, но фанатики найдутся везде, что говорить о том, что некоторые люди платили десятки тысяч долларов, просто чтобы их крестил патриот, а тот хоть и являлся на фестивале верующих, но никогда не вступал в объединение сражающихся за Бога героев и не демонстрировал своей явной приверженности Библии. Поэтому сбрасывать со счетов опасность фанатиков с суперсилами никто не будет. Размышляя на эти темы, Московиц переоблачался в свой супергеройский костюм для работы в Нью-Йорке и готовился к возвращению Светоносного. За это время он решил, что самое активное время его поисков и возможной ярости патриота прошло, и он просто будет держаться подальше от малонаселенных мест, чтобы блондину в сине-красном костюме пришлось придумывать объяснение своему нападению на популярного супера, любимца нью-йоркцев. Тот, конечно, бы смог найти этому оправдание, но все же здешний Супермен явно не любил демонстрировать свою темную сторону на публику, и присутствие людей серьезно свяжет ему руки. Прибыв в город и перемещаясь по крышам, параллельно слушая разговоры полиции, Кевин внезапно заметил черный дым и, направившись к месту возгорания, он обнаружил пожар. Перед бездной горело жилое здание высотой в 4 этажа, его вид был крайне необычен, нижняя половина здания полностью была окружена огнем и верхняя медленно, но верно вскоре должна была уподобиться низу. У входа в здание уже стояли машины пожарных и начинали подготовку к подключению гидранта. Спрыгнув вниз, московиц решил узнать, не нужна ли им помощь и не остался ли кто-то внутри. «Светоносный», — удивленно произнес мужчина, узнав героя, заметно прославившегося в городе за последнее время и славящегося просто ужасающей эффективностью, почти на ровне со спидстерами. «Ты вовремя. Нужно быстро убрать людей из дома. Насколько нам известно, около 3 человек осталось на 4-м и, возможно, 5-м этаже. Мои парни пытаются войти, но на первых этажах буквально творится ад. Люлька же медлительно, а пара людей, спущенных через этот дым, только что увезла скорая, запретив спускать людей без противогазов. А как их нормально передать, если они, только открыв окно, уже вдыхают порцию идущей в небо химии?» — взволнованно объяснил проблему пожарный. «Из-за чего тут столь странное возгорание?» — спросил Кевин, примиряясь к прыжку с ускорением внутрь дома. «Все из-за этой драной краски, ей прошлись по внешней части 3-х этажей дома и внутренней части 0-го, не знаю, что там за химия, но горит знатно, да и фильтры кончаются буквально на глазах», — с явной злостью произнес мужчина, понимая, что скорость траты запасов к противогазам не наводит его на положительный исход. «Понял, готовьтесь принимать людей». После кивка бездна исчез со своего места, а одно из окон дома разбилось, впуская в себя супергероя. Сразу же после этого в окне образовался желтый барьер, заблокировавший доступ дыма, но исчезнувший спустя мгновение из-за своей бесполезности. Из-за того, что непонятным составом были обработаны и стены внутри дома, отравляющий дым буквально заполонил лестничную площадку, и от него было не продохнуть. И хотя видимость из-за дыма была крайне ограничена, но московиц все же мог смутно ориентироваться в здании и по очереди стал проверять квартиры, в душе мечтая о вновь проявившемся и точно бы оказавшем неоценимую помощь в данном деле рентгеновском зрении, но, к сожалению, то, после случая с метаморфом, никак больше не проявляла себя. Первая дверь крайне нерадужно отозвалась на его удары, и вместе геройского выбивания деревянного дверного полотна с одного удара, он просто пробил его насквозь, застряв одной из конечностей внутри препятствия. Проматерившись про себя из-за ситуации, Кевин вытащил ногу, после чего уже выпрямил ладони ровными ударами вокруг металла, буквально отсоединил замок от двери. Войдя внутрь и проверив квартиру, московиц, к сожалению, никого не обнаружил. Пробираясь к следующей двери, из-под которой шел дым, Кевин понял, что до северной стороны дома уже добрался огонь и сейчас пожирает квартиру перед ним. Повторив вновь трюк с выпрямленной ладонью, московиц смог лишь приоткрыть дверь на пару сантиметров, после чего она уперлась в преграду. Надавив сильнее, он не добился нужного эффекта, и дверь лишь начала скрипеть. Поняв безрезультативность своей работы, бездна начал по кускам отрывать куски двери, после чего ему предстал вид пробитого потолка, из которого торчала тлеющая балка, препятствующая открытию двери. Выстрелив по балке своим лазерным зрением, московиц прошел внутрь и уже через полминуты смог обнаружить в небольшой ванне 40-летнюю женщину, заслонившую всю комнату мокрыми тряпками и не знающую, как ей спастись. Снаружи все было закрыто дымом, а часть окон в квартире давно была выбита языками пламени, в то же время выход заблокировал полугорелый полугнилой подарок с чердака. Подхватив уже потерявшую сознание женщину на руки, Кевин вышел на кухню и на каких-то неведомых ему инстинктах сотворил перед собой световой барьер, в который спустя мгновение ударила мощная струя воды, пущенная пожарными. Решив не бороться с водной стихией, Кевин выбрал другой выход, и спустя несколько секунд из горящего дома вылетел силуэт московица с ношей на руках, которую он сразу же передал на руки новоприбывшей скорой. Вернувшись в здание, Бездна продолжил свой обход дома и за следующие 15 минут проверил два этажа более грубым, но крайне эффективным способом, просто вынося двери в квартиры плечом изо всех сил. Вначале он делал дыру лазером на уровне потолка, чтобы отпугнуть теоретически прятавшихся за дверьми владельцев квартир, после чего изо всех сил влетал в ничем не повинные двери, не оставляя тем и иллюзорного шанса на сопротивление. За это время он спас семью афроамериканцев, состоящую из отца и 10-летнего сына и пару стариков, не успевших вовремя покинуть дом, но на удивление довольно спокойно дожидающихся помощи в противогазах, сидя на диване в гостиной. Последние даже на несколько секунд выбили московица из эмоционального настроя для обыска здания. Убедившись, что никого больше не осталось внутри дома, Кевин выбрался наружу под радостные крики собравшейся толпы, записывающей на телефоны его геройство. Под одновременный огорченный и довольный вскрик людей за ограждениями, Светоносный вновь исчез с места своей геройской деятельности, не дожидаясь репортеров и не устраивая фотосессии со спасенными. Оказавшийся же на крыше в паре кварталов от уже почти потушенного дома, Бездна проверил полученное недавно сообщение от Нила, и с каждым прочитанным словом становился все более и более хмурым. «Из огня да в полымя», — как-то грустно произнес растворяющийся силуэт Бездны. Летя в сторону своего пляжа, Кевин на несколько мгновений вышел из ускорения, чтобы послать сообщение на специально купленный и немного измененный браслет для своего друга Дельфина. Это сообщение должно было оповестить водного жителя о необходимости возвращения к знакомому обоим месту. Сам же Бездна всю дорогу размышлял о ожидающей его с самого начала, после понимания, какую силу он заполучил в дар от высших сущностей, проблеме. Он знал, что это когда-нибудь точно случится, и вот он наконец попал в крайне паршивую ситуацию. Его трекер запеленговали в озере Эри, как раз неподалеку от обнаруженного корабля преступников, предположительно перевозящих наркотики и открывших огонь по приблизившимся к ним для проверки патрульным. По предположению аналитиков, дело было связано с Детройтом, и это был просто идеальный шанс для появления во всей красе водного супергероя Бездны. Отказаться московиц просто не мог, ведь это бы вызвало море удивления, а после и могло бы навести людей на ненужные вопросы, но и броситься в воду для выполнения поставленной задачи, как прошлый владелец тела, он также не способен. Размышляя о этой проблеме, московиц пока что пришел лишь к одному выводу. Выдавать отслеживаемый телефон Питеру вместе с трекером было неверным решением. Конечно, было бы странно, заканчивая он свои купания каждый раз, как приходило важное оповещение на телефон, но теперь он просто не мог никак сослаться на незнание и уйти вне зону доступа. Следующие 10 минут московиц провел в ожидании, и лишь когда из воды начал появляться силуэт знакомого ему дельфина, в голове супергероя окончил формироваться набросок будущего плана. «Мой Бусти. https://bastytoxists. Главы там выходят сразу же, и их больше сейчас 38. Советую любителям супергероики оценить мою первую работу как фикрайтера, сын Гидры. Глава 29. Забрав у Питера телефон, Кевин набрал номер Нила. «Привет, получил твое сообщение. Мне нужна более точная информация, известно сколько людей на корабле, где он сейчас и будут ли вообще камеры и съемка моей работы». Дозвонившись, сразу же перешел к главному московиц. «Вы почему вернулся к пляжу? Вы же были в паре миль от них, и мы уже готовились переслать вам их местоположение», — задал вопрос явно нервный мужчина. «Я не знал, были ли там камеры или еще что-то, и мне нужно было одеться», — довольно честно ответил супергерой. «Одеться? Бездна, вы не понимаете, я договорился с полицией, и они отдали их вам, нам не столь важно было, поймаете вы их в супергеройском костюме или плавках. Сейчас же полиция крайне недовольна сложившейся ситуацией, и если вы не справитесь, это сильно ударит по всем нам», — объяснил мужчина, уже в пятый раз за последние пару минут стирающий вновь и вновь выступающий пот со лба. «Не было плавок», — спокойно произнес Бездна, чем ввел в ступор на пару секунд слушающего его куратора. «В смысле?» — скорее для заполнения тишины произнес мужчина. «Я люблю плавать нагишом», — ответил Кевин, примеряя обычную одежду, чтобы успеть ненадолго слетать в город. «Я понял». Спустя несколько десятков секунд молчания ответил Нил, признавая действия Бездны логичными и в некотором роде критически необходимыми для его карьеры. Все же немногие оценят голое правосудие, хотя в то же время мужчина признавал всю устрашающую мощь такого способа ведения боя, Вместе с повальным поднятием интереса женской аудитории к довольно атлетически сложенному красавцу с суперсилами. «Отлично, сейчас я пока переодеваюсь, так что не будем тратить время впустую и ответь на мои вопросы». Раздался в трубке уже немного отдаленный голос московица, застегивающего кофту. Из-за размеров рыболовного судна их число точно не превышает пары десятков, а по добытой атакованным катером информации, число предполагаемых противников равняется минимум 6. Съемка будет вестись с вертолета прямо сейчас, следующего за кораблем на отдалении и ожидающего тебя, объяснил куратор, серьезно относящийся к второй в его послужном списке планируемой операции с супергероем. «Понял, ждите, скоро буду», — ответил бездна, повесив трубку. «Будем надеяться, я окажусь не хуже Аквамена», — произнес смотрящий на воду с сомнением супергерой, после чего развернулся в сторону города и, ускорившись, исчез со своего места. Через несколько минут Кевин возник на пляже вновь, только теперь в руках он держал большой зонт зеленого цвета, органично смотрящийся с расцветкой его супергеройского костюма, одетого под нормальной одеждой. Разоблачившись и приняв уже привычное всей Америке обличие бездны, Кевин заметил, как из воды высунулись головы пары дельфинов, и параллельно этому зазвонил его телефон. «Я ждал способ ускориться», — приняв вызов, произнес московиц, не дав Нилу пожаловаться на вновь стоящего на одном месте героя. После этого бездна повесил трубку и, подойдя к водам, создал на ближайшие 5 метров платформу на сваях, позволившую ему добраться до своего транспорта. «Цену обговорили, он согласен?» — спросил супергерой у Питера. «Согласен», — на мгновение переведя взгляд на друга, ответил дельфин, после чего вместе с похожим на него собратом занял позицию для удобного расположения ступней бездны. «Как же это все, наверное, глупо выглядит со стороны», — тихо, под нос себе произнес московиц, облегчая свой вес до допустимого максимума и ступая на 2 мокрых и скользких тела пары дельфинов. Сразу после этого бездна зафиксировал свои ступни с помощью созданных на телах млекопитающих копий упряжек, максимально прозрачного цвета. Стоять же на 2 жителях водного мира королю семи морей позволяло почти ничего не весящее тело, которое по большей части стало неуязвимым, преобразовавшись в фотоны, физически же осязаемым и весящим осталась лишь часть ног бездны и руки, держащие зонт, должны защитить его от брызг во время набора скорость 2 млекопитающими. «Давайте пока помаленьку плывите вперед, будем тестировать мою задумку и параллельно унижать цирк Дю Солей», — нервно произнес супергерой, не желая вновь свалиться в воду и уже точно раскрыть свою основную слабость компании. Спустя несколько минут, удостоверившись в прочности и устойчивости столь странного способа перемещения, Кевин попросил дельфинов ускориться, и уже вскоре они неслись по волнам со скоростью в 27 миль в час, а московиц только и делал, что защищался от летящих в лицо и тело брызг вод океана, смешанный с местным озером. Корабль, перевозящий наркотики, они догнали менее чем за 40 минут, но понимая, что не заметить днем рослого мужика на 2 дельфинах не смог бы разве что слепой, московиц принял решение незаметно подсобить себе в этом задании и, добавляя к и так напряженному разуму еще порцию задач, сотворил перед собой немного кривую иллюзию, скрывающую для тех, кто находился перед ним, вид на его нынешнее положение и транспорт. К счастью, преследующий его вертолет летел сзади и не попадал в зону визуальной деформации положения фотонов, из-за чего записывал лишь крайне глупое и в то же время в чем-то даже внушительное перемещение временно выбывшего члена семерки, крайне экстравагантным образом демонстрирующего подтверждение своему прозвищу короля семи морей. Подобравшись на расстояние в 1/4 мили, бездна отвел в сторону зонт и рассмотрел корабль, плывущий на всех парах, скорее всего, к Лейксайду, или если на нем был рисковый рулевой, то Байлабич. Лодка была длиной где-то в 50 ярдов, что явно сыграло с продавцами запрещенного злую шутку. Возможно, они уже и ходили этим путем раньше, но на более мелких судах, из-за чего, поддавшись жажде наживы, они позволили удаче вскружить им головы и, добровольно чувствуя безнаказанность, пересели на столь вместительную лодку. Теперь же им приходится разбираться с последствиями своих действий в виде крайне опасного сверхчеловека, нацелившегося на их физическое и, учитывая способ перемещения, скорее всего, и ментальное здоровье. Подобравшись на достаточное расстояние к своей цели, московиц убрал барьер и стал замедляться, плавно подойдя к правому борту корабля и вбив свои пальцы в металл судна, после чего супергерой вернул себе полностью физическую форму тела. Из-за увеличения веса дельфины уже не могли так же просто удерживать тело бездны, и низ его сапог быстро погрузился в воду. Не желая дожидаться момента, когда вода зальется ему внутрь костюма, Кевин начал свой подъем вверх, буквально преодолевая по несколько метров рывками и привлекая внимание патрулирующих корабль людей. Потратив менее десятка секунд на подъем, бездна забрался на корабль и приступил к своему заданию. «Что за херня?» – воскликнул один из бандитов, увидев фигуру, возникшую на закрытой траловой палубе, над ним. «Мэри Поппинс, а что незаметно?» Приземлившись на мужчину и вырубив его дополнительным ударом кулаком в челюсть, произнес все еще удерживающий в руках зонт, бездна. После своего эффектного появления, герою сразу же пришлось перекатываться в сторону от очереди пуль, заметившего его напарника нейтрализованного члена команды. Спустя мгновение из-за металлического укрытия вылетел раскрытый зонт бездны, направленный сильной рукой в сторону противника. Эта атака сразу же привлекла к себе внимание мужчины, и тот высадил очередь в резво приближающийся к нему, казалось, безобидный предмет. Воспользовавшись этим, Кевин, уже давно неплохо натренировавший себе прицельные броски и выстрелы из рук, поднял рядом стоящую бочку и, демонстрируя верх мастерства, направил ее в вооруженного противника. Заметивший это, стрелок уже не успел ничего сделать и был буквально сметен снарядом. Выбежавшие на шум коллеги выведенного из боя стрелка вскоре также столкнулись с двумя последующими бросками бездны и серьезно просели в возможности ведения боя. Кто-то, как имеющий на себе бронежилет стрелок, потерял сознание лишь из-за удара головой о палубу корабля, а вот другие, не имеющие на себе полноценной защиты, получили несколько трещин в грудной клетке или переломы рук. После этого из жилой палубы и мостика показались дула огнестрельного оружия, открывшего огонь по супергерою, но в этот раз бездна решил не уклоняться и просто понесся на противников. Будучи светоносным, он часто избегал выстрелов или ставил перед ними барьеры, тем самым защищая себя от порчи костюма и маски, которые было бы крайне сложно сдать в ремонт, а также шанса попадания снарядов по оказавшемуся позади него гражданскому, не готовому к тому, что вселяющая в себя веру фигура супергероя вдруг станет неосязаемой, и летящая в спасителя пуля внезапно пронзит совсем непрочное тело простого семьянина или только начинающего свой жизненный путь подростка. Теперь же из-за положения, в котором можно было не щадить костюм и просто использовать редкую возможность отыграть супермена в жизни, московиц понесся на врагов, в чем-то даже наслаждаясь их страхом и неким отчаянием, когда все их действия не приносили никакой пользы, но они просто не могли убрать палец с курка, ведь шумящий на всю темно-голубую даль огнестрел был единственной вещью, дарующей им хотя бы каплю смелости против монстров, зовущих себя современными героями и спасителями людей. Взяв разбег и подпрыгнув на несколько ярдов, Кевин залетел на уровень жилых палуб и схватил начавший закручиваться вентиль двери, ведущий внутрь корабля, где скрылись понявшие скорый приход бездны стрелки. Несмотря на все усилия находящихся за дверью тройки людей, бездна, не прилагая особых усилий, раскрутил вентиль обратно, и, войдя внутрь, также лишь слегка отводя лицо от пуль, летящих в глаза, скорее всего способных спровоцировать его вход в фотонную форму, нанес серию ударов, разбросавших всех по небольшому коридору, ведущему в каюты. Выйдя обратно наружу и забравшись на мостик, Кевин с удивлением понял, что последний преступник сбежал, о чем его достоверно оповестил звук двигателя квадроцикла, имеющегося именно на такой непредвиденный случай на корабле. Находящийся вверху вертолет с интересом наблюдал за тем, что же дальше предпримет бездна, а сам герой прокричал лишь одно слово: «Питер». Смотря на силуэт мужчины, сказал московиц, после чего через несколько секунд из пучины выскочил дельфин, снесший своим телом беглеца в воду, а после как какой-то пес, схвативший паникующего и дезориентированного преступника за ногу. Не дав мужчине и шанса на понимание случившегося, довольный собой дельфин начал движение на не слишком высокой, но все еще крайне неудобной для захлебывающегося лицом вниз бандита скорости, таща того к начавшему тормозить кораблю. Подобрав уже почти потерявшего сознание и наглотавшегося несколько литров воды мужчину, Кевин принялся ждать прибытия полиции и набрал номер Нила. Дело сделано. На следующий день сидящая в башне звезда, как всегда, листала новости, связанные с супергероями, и наткнулась на репортаж о геройской деятельности бездны. Включив видео вырезанного и сильнее всего просматриваемого отрезка репортажа, она наблюдала за моментом с дельфином и не могла не испытать удовлетворения из-за вновь выпущенного лишь на водную миссию бывшего члена команды. Она помнила, как он не любил такие выступления, и то, что последний шанс хоть как-то напомнить о себе людям у него был лишь с помощью таких событий, приносил радость ее темной половине личности, постоянно просящей послать всех заставляющих ее улыбаться на публику людей в нелицеприятные дали и покалечить подводного супергероя за то, что тот заставил ее перенести. Внизу же под видео часть людей вспоминала случай с другим дельфином и задавалась вопросом, а не украл ли московицы этого жителя моря, требуя у ВАУТ проверить ближайшие аквапарки на недавние пропажи. Остальные же просто лайкали и забавлялись от борющегося на стороне правосудия забавного млекопитающего и особо не вникали в скандалы с прошлым короля семи морей. Все же службы компании работали на славу, и кроме речи звезды, почти ни одна неудача и выходка членов семерки не получила достойной огласки в обществе. «Что такое приятное смотришь?» Возник за спиной звезды патриот, заглянув через плечо в ее телефон, чем заставил ту вздрогнуть от страха и нервно покоситься на лидера команды. Спустя неделю московиц вновь стоял на крыше здания и смотрел вниз на окруженный театр, где находился мужчина, взявший в заложники с десяток человек и требующий встречи с его второй личиной, Светоносным. Чем он успел насолить вооруженному психу, или из-за чего его внимание прикипело именно к нему, Кевин не знал, но стоящая внизу полиция, начинающая паниковать из-за неимения способов связи с нужным психу-супергероем и скорым окончанием отведенного времени, по истечении которого тот обещал начать расстрел плененных людей, заставили его пока отбросить ненужные мысли о подставе со стороны ВАУТ и сконцентрироваться на встрече с новой проблемой неспящего яблока. Мой Бусти. https://bastytoxists. Главы там выходят сразу же, и их больше сейчас 40. Советую любителям супергероики оцените мою первую работу как фикрайтера, сын Гидры. Глава 30. Мужчина засел на одном из балконов и заблокировал один из выходов пронесенными в театр цепями. Сам же согнал людей к противоположным дверям, ведущим внутрь, и ожидал прибытия супергероя. Пробравшись в здание, московиц спрятался рядом со сценой, решив немного понаблюдать за противником. Смотря за действиями врага, Кевин видел, как тот просто нервно ходит перед заложниками и никак не демонстрирует своего профессионализма или даже хоть какого-то подобия плана. Обычно, смотря репортажи, где показывали таких психов, требующих встречи с определенными людьми, те вели себя более сдержанно, и в их глазах была цель. Сейчас же в поведении вооруженного мужчины бездна видел лишь панику и все больше и больше проявляющийся страх, что было странно. Преступник мог испытывать разочарование, ненависть и злость из-за неудачи по вызову супергероя, но вот страх, такой для захватившего и угрожающего убийством людей человека, было крайне нестандартно.